Глава 13. Василиса. Просыпаюсь от того, что меня трясут за плечо. Открываю глаза. Товарищ полицейский. Блин, Блинский. Капитан полиции Терентьев Алексей Иванович, представляется он. Предъявите документы, пожалуйста. Вот. Протягиваю ему паспорт, покопавшись в рюкзаке, и застываю в ожидании, пока он смотрит на фотографию и переводит свой задумчивый взгляд на меня. «Шевцова Василиса Васильевна, предъявите ваш билет!» Разглядывает меня мужчина. На вид ему лет 40 с небольшим. Добрый взгляд идет вразрез с суровой внешностью. «У меня нет билета». Отвечаю, а сама встаю, желая уже покинуть вокзал. Прекрасно понимаю, что меня сейчас попросят удалиться. «Что же вы тут делаете?» Снова вопрос, на который у меня есть ответ, но ему он не понравится. «Жду приятеля». Закидываю рюкзак на плечо. «На улице просто холодно». «Ну да, зима все-таки». Тяжело вздыхает он и протягивает мне обратно документ. «Ну куда вы собрались? Сидите, ждите своего приятеля». Хмыкает он и уходит. «Спасибо». Шепчу себе под нос от удивления, оседая на скамью. Уж точно к такому повороту событий я не была готова. На телефоне часы показывают 5 утра. Решаюсь на сообщение. Набираю название вокзала с пометкой «Забрать отсюда» и отправляю Арсению. Убираю телефон, но его приходится вновь выуживать из кармана, так как тут же приходит ответ. «Ты что там забыла?» «О, выскочка не спит уже». «Не твое дело», – отвечаю, не задумываясь. Так прямо и выложила все этому гаду. Не знаю, почему такое впечатление сложилось о нем. Просто не нужно мерить все по своему карману, вот и все. В 7 ровно раздается телефонный звонок. «Василиса, машина ожидает у входа», – раздается мужской голос. «Выхожу». Тут же собираю вещи и направляюсь на выход. Ну, конечно, какой автомобиль можно было ожидать, как не Мерседес? Водитель стоит у машины и при моем приближении к авто открывает для меня пассажирскую дверь. «Здравствуйте». Здороваюсь с мужчиной в классическом строгом костюме черного цвета. «Доброе утро!» Тут же следует ответ. Забирает у меня сумку, убирает ее в багажник. Машина плавно трогается с места. В салоне приятный запах. В таких машинах я никогда не ездила. Да и вообще практически не приходилось кататься на машинах. Мой транспорт – метро, автобусы и маршрутки обычно. Спустя минут 30 автомобиль въезжает на территорию аэропорта. Боже, сколько летающих машин! Огромные! Никогда в такой близи не видела этот вид транспорта, не говоря уже о том ощущении, каково это – летать. Автомобиль останавливается у самолета, не такого большого, как те, что стоят у терминалов. Водитель вновь открывает дверь, и я выхожу с рюкзаком. «Ваша сумка будет в багажном отделении. По прилету получите ее». «Спасибо». Прохожу к трапу, когда наверху появляется знакомая фигура. «О, приехала!» Ухмыляется Арсений. Сегодня на нем не деловой костюм. Джинсы цвета горчицы и серый джемпер. Неожиданно. «Надеюсь, не меня все ждут?» Усмехаюсь я, поднимаясь наверх. «Нет, главного ждем. Пойдем, провожу тебя». И я следую за парнем по салону самолета. Никогда не думала, что такие бывают в реальности. Отделка дерева и кожа. Ковер. «Вот твое место. Будешь сидеть с Татьяной». Показывает на места, окна которых выходят на крыло самолета. «Отлично». Снимаю куртку, и он помогает убрать ее в отделение над сиденьем. Я удобно располагаюсь в мягком кресле, в котором так и тону, как в перине. По крайней мере, мне так кажется. «Приветик». Рядом садится светловолосая миниатюрная девушка. «Меня зовут Таня». Протягивает мне руку, и я тут же ее пожимаю. «Привет, Василиса. Можно просто Вася?» Улыбаюсь ей. «Чудно!» Она кидает свою сумочку на столик. На девушке брючный костюм бежевого цвета. Отменный макияж. «Кстати, я буду твоим стилистом на время поездки». Поворачивается ко мне в полоборота. Девушке на вид не больше 25 лет. «Ого!» Удивляюсь я. Никогда бы не подумала, что у меня будет стилист. Даже не знаю, радоваться или расстраиваться. Не волнуйся, я расскажу тебе парочку секретов, как хорошо выглядеть даже без помощи стилиста. Подмигивает мне она и одаривает улыбкой. Но ты и так прекрасно выглядишь. Тут же добавляет она. Спасибо. Вздыхаю с облегчением. Хоть один нормальный человек. Пока я разглядывала вид в иллюминатор, как поняла, что все засуетились. К самолету подъезжает большой джип черного цвета. Водитель, так же как и мне, открывает дверь, и из машины появляется высокий шатен в брюках и белой рубашке, рукава которой закатаны до локтей. От его вида озноб пробежал по телу. На улице холод, а он так легко одет. Но мужчина также быстро оказывается в салоне самолета. За ним идет водитель, который несет небольшой чемодан, и оба скрываются за дверью в конце салона. Водитель буквально тут же выходит обратно, и дверь самолета закрывают. «А это кто?» – тихо спрашиваю свою соседку. «Это главный?» – также тихо отвечает она, но, поймав мой недоумевающий взгляд, тут же уточняет. «Это владелец Вилевсков энд Ко, Давид Маркович Вилевский». «А-а-а», протягиваю я. «Не слышала о таком?» – улыбается Татьяна, понимая мое недоумение. «Нет, первый раз слышу». Подтверждаю ее опасения и ловлю укоризненный взгляд. Девушка берет со столика журнал из стопки бумаг. «Могла бы ради интереса в интернете покопаться, узнать, на кого собираешься работать». Протягивает мне журнал, с обложки которого на меня смотрит тот самый мужчина с ярко-синими глазами и едкой, можно даже сказать, дьявольской ухмылкой на красивых по-мужски губах. Не говорить же, что последний раз интернетом пользовалась только в школе, когда писала доклад. Вскоре тихое жужжание перерастает в гул, и самолет начинает двигаться. Мы с девушкой пристегиваем ремни, и я зажмуриваю глаза от легкого страха, что начинает пробираться под кожу своими мелкими скользящими щупальцами. «Не бойся!» Вскоре раздается голос девушки. «Никогда не летала?» С нежностью смотрит на меня. Меня определенно располагает этот человек, и я с готовностью киваю. «Ничего, привыкнешь. Это не так страшно, как кажется на первый взгляд». К нам подходит девушка с подносом. «Соки, чай, кофе», – предлагает она. Но мое внимание отвлекает мужчина, показавшийся из-за двери, идущий мимо наших мест. На доли секунд наши взгляды встречаются. Затем он обращает внимание на журнал в моих руках, и его губы искривляет подобие ухмылки. Меня прошибает током и бросает в жар. Я тут же отвожу свой взгляд. До меня доносится безумно приятный мужской аромат. Вот это убийственная энергетика! Пытаясь выровнять сбившееся дыхание. «Вась!» – слышу голос девушки. «Ты что будешь пить?» «Воды». И тянусь к бутылочке воды, предложенной бортпроводницей. «Спасибо». «Все хорошо?» – отпивает из чашечки, судя по аромату, кофе. «Вполне». Благодарно улыбаясь и начинаю листать журнал. Нахожу информацию о мужчине с обложки. Вилевский Давид Маркович является преемником своего отца. Мужчине 39 лет, не женат. Считается одним из самых богатых людей в стране. Ведет международный бизнес. Множество дочерних компаний по стране и миру. Основной заработок от добычи, обработки и продажи драгоценных камней и металлов. Ну прям не мужчина, а бриллиант для кого-то. Хмыкаю я и убираю журнал. «Сколько нам лететь?» Уточняю я, прикидывая, чем занять себя в полете. «Около 17 часов», – огорашивает меня девушка. «Ого!» – восклицаю я, не понимая, что можно делать все это время. «Поспи», – предлагает девушка. «Сейчас попрошу для тебя плед и подушечку». «Боюсь, с таким шумом я не смогу уснуть». Бубню я. «Сейчас!» Она снова тянется к своей сумочке. «Вот, держи!» Протягивает мне маленькую коробочку с наушниками. «Это плеер!» «Спасибо!» Принимаю эту вещицу. Таня подзывает бортпроводницу и просит принести плед и подушку. Через пару минут я удобно устраиваюсь в кресле с наушниками в ушах и классической музыкой вместо гула двигателей.